Глава 20. Фиона врезалась спиной в жесткую стену, точнее, в грудь Грея. Он обхватил ее руками за талию, но не смог в полной мере предотвратить падение. Они оба упали на землю с чудовищным глухим стуком. От удара зубы у нее стукнулись друг от друга и перехватило дыхание. Она лежала на земле, не в силах сделать глоток воздуха. «Фи!» – истошно завопила Лили. Веки Фионы затрепетали и открылись, когда сестра подбежала и упала на колени рядом с ней. «Ты меня слышишь?» Она слышала, только никак не могла ответить. Она чувствовала себя словно под водой, не могла ни дышать, ни позвать на помощь. Внутри ее поднялась паника, и ей показалось, что она вот-вот заплачет. Грей положил ее голову себе на колени и посмотрел ей в глаза. «Послушайте меня», — сказал он спокойно. «Вы в порядке». Нет, она отнюдь не была в порядке. Совсем. Завязки капора душили ее. Она задыхалась, и она бы сказала ему об этом, если бы могла издать хоть звук. Она повернулась к нему, схватившись за его сюртук, и надеясь, что он поймет. Он взял ее за плечи и заговорил так, будто вокруг не было ни души. «Вам кажется, что вы не можете дышать, верно? Вам больно. Я знаю. Я сожалею». Как будто прочитав ее мысли, он развязал ленты капора и сорвал его у нее с головы, но она по-прежнему не могла сделать вдох. «Просто слушайте звук моего голоса. Я начну считать, и прежде чем досчитаю до 10, обещаю, вы уже будете нормально дышать». «О боже, это же целая вечность!» Но она кивнула, чтобы он поскорее начал. «Раз, два, три. Закройте глаза и вдохните». Она зажмурилась, кривясь от боли. 4, 5, 6. Постарайтесь расслабиться». У нее горели глаза и болело горло, но она кивнула и попыталась. 7, 8. Дышите», — ободряюще сказал он, и она послушалась. Тело по-прежнему болело. Она перевернулась на бок, задыхаясь и отплевываясь, всасывая воздух так быстро, как только могла. «Вот и все», — утешил он ее. «Вы будете в порядке». Но Фиона заметила некоторое облегчение в его голосе, как если бы, возможно, он не чувствовал той уверенности, которую хотел внушить ей вначале. «Боже правый!» — Лили сжала ей руку. «Фиона, ты меня так напугала! Где болит?» «Везде», — прохрипела она. «Бедняжка, мы должны отвезти тебя домой и вызвать врача». «Нет», — запротестовала Фиона. «Дайте мне минутку. Я думаю, что ничего не сломала». «Ты неудачно приземлилась», — сказала Лили. «Наверное, получилось не очень изящно. Прости меня», — взмолилась сестра. «Я только имела в виду, что выглядело так, будто ты подвернула лодыжку». Не задумываясь, Грей опустился к ее ногам, развязал шнурки ботинка и проверил лодыжку, крепко удерживая и при этом аккуратно поворачивая ногу. «Что вы чувствуете?» Фиона была рада, что ее матушка не видела, как завидный холостяк трогал ее ногу, какими бы благими намерениями он ни руководствовался. Она пожала плечами. «Мне не больно». Грей приподнял подол ее юбки и повторил ту же операцию со второй лодыжкой, вызвав вспышку боли в ноге. «Ой!» — заскулила она. «Наверное, растяжение связок. Мы попросим доктора Хоупфелла из деревни осмотреть ногу». Софи выступила из тени и вручила ей бокал лимонада. «Пей», — приказала она. Фиона сделала несколько глотков, чтобы успокоить подругу. «У тебя в горле должно было пересохнуть после того, как мы столько ходили пешком, и ты ничего не ела», — отчитала ее Софи. «Что?» — нахмурился Грей. «Кирби, принеси мисс Хартли сэндвич». «О, ради всего! Мне не нужен сэндвич». То есть, конечно, он был нужен, но у нее не было желания есть, пока все смотрят. «А вот блокнот отдайте, пожалуйста». «Конечно», — вступил мистер Кирби. «Вот он». Он изящным жестом вернул ей блокнот, и Фиона немного успокоилась, прижав его к груди. «Спасибо», — Грей что-то проворчал. Если бы Фиона не знала его, она могла бы заподозрить, что он ревнует ее к блокноту. «Вы возвращаетесь в крепость верхом», — сказал он. «Со мной». «Отлично». И как раз тогда, когда она решила, что с унижением на сегодня покончено. «Я не езжу верхом», — призналась она. Несколько попыток, которые она предпринимала, чтобы научиться верховой езде, заканчивались испачканным платьем, синяками, а иногда и тем, и другим одновременно. «Сегодня поедете». — твердо сказал он. Тут он встал и осторожно поднял ее на ноги. Или на ногу, если уж на то пошло. На ту, которая не пульсировала и не раздулась, как кекс в печи. «Я не капризничаю», — сказала она. «Просто не хочу повторить опыт сегодняшнего падения». Грей обнял ее рукой за талию и склонился к ее уху. «Вы не можете вернуться домой пешком, а я не могу нести вас всю дорогу». «Как насчет повозки?» — спросила она с отчаянием в голосе. «Холм слишком крутой. Верхом безопаснее, доверьтесь мне. Мы поедем медленно. Я не допущу, чтобы с вами что-то случилось». Она хотела верить Грею. Хотела. Даже если он недооценивал серьезность ситуации и не понимал, что когда она рядом, шансы попасть в беду увеличиваются вдвое. «Ладно». Не успела она это произнести, как он схватил ее в объятия, подошел к своему коню и посадил ее в седло. Во второй раз за день она обнаружила, что земля от нее слишком далеко. Она одной рукой схватилась за рожок седла, а второй держала блокнот, молясь о том, чтобы не соскользнуть еще до того, как они поедут. Но мгновение спустя Грей ступил на стремя, закинул ногу на лошадь и расположился в седле позади нее. Его грудь была твердой и прочной опорой, а рука, которой он обхватил ее за талию, заставила ее чувствовать себя, на удивление, спокойно, в безопасности. «Фиона, это Меркуцио. Меркуцио, Фиона». «Подождите, вы печально известный поэт и ненавистник, назвали свою лошадь в честь шекспировского персонажа?» «Я ничего не могу поделать, если это имя ему подходит». Грей дважды цокнул языком, и Меркуцио начал спускаться с холма. Грей молчал в течение первых нескольких минут поездки, потому что не хотел говорить ничего такого, о чем потом пожалел бы. Две вещи вызывали у него гнев, когда он прибыл на место пикника. Во-первых, Фиона подвергла себя опасности, и когда он вообразил, что могло ей грозить, немного потерял голову. Во-вторых, Кирби стоял прямо у подножия скалы, как если бы все это время сидел с ней на вершине, как если бы это он собирался спасти ее. К тому же он держал в руках ее блокнот, что заставило Грея задуматься, не рисовала ли Фиона портрет его лучшего друга. Самое ужасное, что Грей прекрасно знал, что не имеет права злиться на Фиону ни по одному из этих пунктов. Она взрослая женщина, и если ей хочется рисковать жизнью и конечностями, взбираясь на богом забытый камень, то это ее право. И если она хотела нарисовать Кирби, у Грея не было веских причин возражать. Черт возьми, он должен быть рад, что Кирби и Фиона так хорошо ладят. Кирби его лучший друг, а она — его будущая жена. Разумеется, план заключался в том, чтобы у них был простой и порядочный брак. Возможно, нечто большее, чем фиктивный, но уж точно меньшее, чем брак по любви. Потому что Грей не мог обещать большего, и он должен был заставить Фиону понять это, прежде чем она вступит в союз, которому суждено стать для нее разочарованием. Тем не менее, было трудно вспомнить точные условия их соглашения, когда она прислонилась к его груди и положила голову ему на плечо. Когда они начали спускаться с холма, она вся сжалась, как пружина. Но теперь ее тело словно растворилось в его теле. Даже сквозь ее юбки и свои брюки он чувствовал, как ее стройные ноги прижимались к его бедрам. Цитрусовый запах ее волос щекотал ему нос, и даже ритм ее дыхания успокаивал его истерзанные нервы. Она едва осмеливалась взглянуть на него, как будто подозревала, что он будет в плохом настроении. Вероятно, ее вины тут не было. «Спасибо», — сказала она. «Хотел бы я не дать вам упасть». Она засмеялась. «С таким же успехом вы можете попытаться не дать курице клевать или быку бросаться вперед. Мне продолжать?» «Нет, я понимаю, о чем вы». Он почувствовал, как его лицо растянулось в улыбке. «Но я бы хотел, по крайней мере, избавить вас от боли». «Вы помогли мне больше, чем думаете. Я была в панике. Мне казалось, что я вот-вот испущу свой последний вздох. А вы заставили меня поверить, что со мной все будет в порядке. Так что спасибо», — повторила она. Он прижал ее чуть ближе к себе и уткнулся носом в ее макушку. «Всегда пожалуйста. Но я должен настоять на том, чтобы вызвать врача, когда мы прибудем в крепость». В ответ она глубоко вздохнула. «Так и быть». Наклонив голову в сторону блокнота, он спросил. «Вы рисовали чей-то портрет сегодня?» «А, нет. То есть я рисовала, но не портрет. Хотите посмотреть?» «Конечно». Но когда она начала открывать блокнот, он сказал: «Подождите, позвольте мне направить Меркуцию в тень, чтобы рассмотреть как следует». Когда они вышли из-под солнца, она повернулась к нему и показала раскрытый лист блокнота. «Что скажете?» Грей моргнул, увидев сцену, изображенную на бумаге. Затем закрыл глаза, позволив волнам воспоминаний накатить на него. Те летние дни, когда они с Кирби притворялись, что скала — их пиратское судно. День после смерти отца, когда Грей отправился туда, чтобы сбежать из дома и от запаха смерти. И недавний вечер, когда он отвел туда Хелену, чтобы показать ей луну, висящую в небе, и звезды, мерцающие над долиной. Но вместо того, чтобы увидеть красоту всего этого, она повернулась к нему и сказала, что их помолвка разорвана. «Вам не нравится», — сказала Фиона упавшим голосом. Он открыл глаза и покачал головой. «Неправда. Мне нравится все в этом рисунке». Он более внимательно изучил его, заметив крохотное птичье гнездо на дереве, теплое оранжевое сияние долины и совершенную гармонию всего этого. На горизонте гордо виднелся силуэт крепости. В глазах Фионы ее трещины и разрушения были незаметны. Она видела только ее величие и все то, чем этот дом мог бы стать. Она запечатлела его имение с лучшего из возможных ракурсов. Но не потому, что хотела ему польстить или изобразить все в розовом цвете. Она нарисовала это так, как видела сама. «Я рада, что вам понравилось», — сказала она с видимым облегчением. «Я сделала этот рисунок для графини, но если хотите, я могу повторить набросок для вас». «Вы нарисовали это для моей бабушки?» «Да, я знаю, как сильно она любит это место и...» Она глубоко вздохнула, прежде чем продолжить. «Она рассказала мне о своей болезни и о том, что теряет зрение. Мне так жаль, Грей». «Она сказала вам?» — спросил он ошеломленно. «Она очень скрытная. Я не думал, что она кому-нибудь об этом расскажет». «В тот день, когда мы поехали в деревню, чтобы пройтись по магазинам, мы оказались наедине. Она удивительная женщина». «Да, это так». «Когда я поднялась на камень сегодня утром и оглядела великолепный вид, я знала, что она будет в восторге. И поскольку она не может забраться туда, хотя осмелюсь сказать, что она справилась бы с этим лучше, чем я, я подумала, что смогу поделиться с ней этим видом. Возможно, это ее порадует». «Она влюбится в него». «И в Фиону, за то, что она подумала об этом». По правде говоря, он подозревал, что Фиона уже нашла путь к сердцу его бабушки, и если он не будет осторожен, то она проникнет и в его сердце. Она взяла рисунок в вытянутую руку и наклонила голову, как будто рассматривая его критическим взглядом. «Я закажу для него рамку, когда мы вернемся в Лондон, и вручу графине, как только он будет готов». Не успев сдержаться, он обхватил руками ее лицо. «Это самый лучший подарок, который мне когда-либо дарили». Ее щеки порозовели. «Простите, но вы пропустили ту часть, где я упомянула, что это для вашей бабушки?» «Нет. Вот почему это лучший подарок. Ничто не делает меня счастливее, чем счастье в глазах моей бабушки». Кивнув, она улыбнулась. «Она сказала то же самое». «Она хочет, чтобы я отвел вас к реке, покатал на лодке». «А вы сами? Вы хотите отвезти меня туда?» «Да». Он хотел этого больше, чем следовало бы, и не только для того, чтобы порадовать бабушку. Теперь, после того, как они с Фионой были близки, он не мог перестать думать о ней. И даже работая пилой, молотком или предаваясь любому другому бездумному труду, он не мог забыть вкус ее губ или ощущение прикосновения к ее коже. Он хотел взять ее снова. «Река звучит чудесно, но у нас осталось не так много времени до возвращения в город. Завтра наш последний свободный день. Батюшка приезжает в субботу, и мы все будем готовиться к вечернему балу». «Тогда пойдемте к реке завтра, если, конечно, доктор разрешит вам встать с постели». Он покажет ей заводь, где они с Кирби играли и плескались, в чем мать родила. Покажет веревку, подвешенную на прочные ветви вяза на краю воды, которая может запустить тебя в самую глубокую часть реки, а может и безжалостно уронить в грязь. Он покажет Фионе самые светлые мгновения своего детства. Возможно, единственное светлое мгновение. Она повторила. «Завтра. Я буду ждать с нетерпением. Хотя я сомневаюсь, что матушка позволит мне уйти без Лили и Мэри, моей горничной». Ее прекрасные глаза блеснули сожалением. «Я бы и не подумала уводить вас без провожатой». Тут он поправил себя с улыбкой. «Вообще-то, я бы с радостью, если бы подумал, что мне это сойдет с рук». В его голове уже зрел план того, как можно было бы украсть ее на несколько минут. «Рискую указать вам на очевидное, скажу, мы прямо сейчас находимся вдвоем, без провожатого». «Я признаюсь, что от меня не ускользнул этот факт», сказала она слегка охрипшим голосом, который разжег огонь в его крови. Она опустила взгляд к его губам и прислонилась к нему, пока их губы не сблизились почти вплотную. «Разве вы не собираетесь поцеловать меня?» Застонав, он накрыл ее губы своими. Он скользнул рукой по ее бедрам, притягивая ее ближе. Ее свободная рука обвелась вокруг его шеи, а ее язык сплелся с его языком. Боже, как он скучал по ней. И этот вкус только заставил его сильнее захотеть ее. Когда он увидел, как она висит на камне, его сердце забилось от мощного потрясения, в котором смешались паника и страх за нее. Но теперь его сердце бешено стучало совсем по другой причине. Фиона была талантливой, чуткой и безмерно красивой. И, похоже, она испытывала к нему влечение не только из-за титула, но и ради него самого. Может быть, идея их брака не была столь уж безумной. Он может сделать ее счастливой и сам получать от этого удовольствие. Рядом с ней его проклятая жизнь станет немного радостней. Он хотел притянуть ее к себе на колени и запустить руку ей под юбки. Но голос разума где-то в уголке сознания зашептал, что она ранена и что он должен отвезти ее домой и вызвать врача, а не соблазнять ее, сидя верхом на лошади. Да пошло все к черту. Меркуцио под ними заржал и переступил с ноги на ногу, заставив Фиону вцепиться в сюртук Грея. «Я вас держу», — заверил он ее, крепче хватаясь за вожжи. «Но я полагаю, что Меркуцио говорит мне, что я должен отвезти вас домой». Она недовольно вздохнула. «Он что, возомнил себя моей дуэньей?» «Он хочет позаботиться о вас, как и я». «Тогда, полагаю, я не могу с ним не согласиться», — улыбаясь, сказала она. Грей убедился, что она твердо сидит в седле, а затем направил коня обратно на тропу. Завтра на реке у них будет время обсудить свои планы и совместное будущее. Пока же он наслаждался возможностью прижимать ее к себе и представлять, что это чувство удовлетворения может оказаться не столь мимолетным, как он боялся.